Глава 74. Объект своего поиска Лэндон разглядел, не дойдя до него, добрых 10 ярдов. Белый мраморный эллипс Бернини, известный как Вест Поненте, выделялся на фоне серого гранита площади, несмотря на то, что его то и дело заслоняли фигуры туристов. Витория тоже увидела эллипс и сильнее сжала руку Лэндона. «Расслабьтесь», — прошептал американец. «Проделайте ваше упражнение, именуемое «пиранья».» Витория тут же ослабила захват. Вокруг них шла совершенно обычная жизнь. По площади слонялись туристы, монахини болтали, стоя в тени колонн, а у подножия обелиска какая-то девчушка кормила голубей. Лэндон не стал смотреть на часы, он и без того знал, что назначенный час почти наступил. Каменный эллипс вскоре оказался у их ног, они остановились, не демонстрируя внешне никакой озабоченности. Пара обычных туристов, изучающих не очень известное и не очень их интересующее произведение искусства. «Вест Поненте», — прочитала вслух Витория надпись на белом камне. Лэндон посмотрел на барельеф и неожиданно осознал всю степень своей невежественности. До него только сейчас дошло значение этого творения Бернини, несмотря на то, что он много раз видел «Вест Поненте» как в книгах по искусству, так и во время своих многочисленных посещений Рима. Теперь он все понял. Блок из белого мрамора имел форму эллипса примерно 3 футов в длину, а рельефное изображение западного ветра было представлено в виде головы ангела. Ангел надувал щеки, и с его губ срывались порывы ветра, устремляющегося прочь от Ватикана. Дыхание Бога. Со стороны Бернини это была дань уважения второму элементу – воздух. Дуновение зефира из ангельских уст. Чем дольше Лэндон смотрел на барельеф, тем лучше понимал значение этого произведения искусства. Бернини изваял ветер в виде 5 отдельных клубов. 5! Но и это еще не все. По обеим сторонам головы ангела, ближе к оконечностям эллипса, были изображены сверкающие звезды. Лэндон тут же вспомнил о Галилее. 2 звезды. 5 порывов ветра. Эллипсы, симметрия. Он чувствовал себя опустошенным. В голове стоял гул. Витория неожиданно пошла дальше, увлекая за собой Лэндона. «Мне кажется, за нами следят», — сказала она. «Кто?» «Одна и та же личность следовала за нами, пока мы шли через площадь», — сказала девушка лишь после того, как они отошли от барельефа на добрых 30 ярдов. Бросив будто бы случайный взгляд через плечо, она продолжила и все еще продолжает идти, так что двигаемся дальше. «Вы полагаете, это ассасин?» «Не думаю», — покачала головой Виктория, «если, конечно, иллюминаты не наняли для убийства сотрудницу BBC». Когда над площадью прокатился оглушительный звон колоколов собора Святого Петра, Лэнгдон и Виктория чуть не подпрыгнули. «Время!» В надежде отвязаться от репортера с камерой, они успели отойти от барельефа Бернини на довольно большое расстояние и теперь повернули назад. Несмотря на колокольный звон, на площади царил полнейший покой. По-прежнему неторопливо бродили туристы, а какой-то бездомный пьяница дремал, неловко сидя на ступенях у основания обелиска. Маленькая девочка продолжала кормить голубей. «Неужели присутствие репортера спугнуло убийцу?» — подумал было Лэнгдон, но тут же отмел это предположение. Он помнил, что ассасин обещал сделать кардиналов звездами мировой прессы. Как только смолк 9-й удар колокола, на площади воцарилась полнейшая тишина. И в этот момент страшно закричала девочка.